Глава 7. Утром, не желая ненароком разбудить Кэлен, Ричард осторожно приоткрыл дверь спальни и заглянул внутрь. Стоявшая позади него Вика наклонилась к его правому плечу и тоже посмотрела в покои. Касси и Рика, стоявшие внутри по обеим сторонам двери, повернулись, чтобы взглянуть на незваного гостя. Но когда они увидели Ричарда, суровые выражения их лиц смягчились. К своему удивлению, Ричард обнаружил, что Кэлен не спит. Она как раз заканчивала надевать свежее платье исповедницы. Гладкий атлас платья с квадратным вырезом облегал ее фигуру и производил такое же ошеломительное впечатление, как и в первую их встречу. Он не верил, что существует лучшее олицетворение женственности и властности, объединенных в одном платье. Каждый раз, видя жену в этом платье, он восхищался ею. И еще больше восхищался, когда она снимала его. Раз уж она проснулась и встала, Ричард открыл дверь и вошел в покои. Он был счастлив видеть ее здоровой и полной сил. Хотя и был недоволен тем, что она одевается, вместо того, чтобы отдыхать. «И что, по-твоему, ты делаешь?» Она бросила на него краткий взгляд. «Готовлюсь к встрече с просителями, которая пройдет в большом зале». Ричард постарался сдержаться. «Тебя еще не до конца исцелили. Шейла сказала, что тебе нужно отдохнуть, а потом она закончит начатое. Ты не можешь пойти в большой зал». Она холодно посмотрела на него. «Конечно могу. И пойду. И ты тоже пойдешь. Кэлен, сейчас важнее довести до конца твое исцеление. Оно может подождать. Встреча важнее». Ричард был обескуражен. «Это еще почему? Нет ничего важнее твоего здоровья». Она сделала резкий длинный шаг к нему. «Вчера все видели много странных и пугающих событий. Они не знают, в чем дело. Не сомневаюсь, что слухи распространяются со скоростью лесного пожара. Слухи и подозрения подорвут твою власть и поставят под сомнение авторитет. Истории о вчерашнем весьма приукрашенные, распространятся по всему палаточному городку. Люди будут волноваться и беспокоиться. Они уже верят, что у нас большие проблемы. Нам нужно, чтобы сегодня утром все вернулись и увидели, что их страхи беспочвенны, и вынужденная заминка уже устранена. Мы должны показать всем, что слухи лживы, и что у нас все под контролем». «Кэлен, я все это прекрасно понимаю, но это вторично. Ты не можешь». «Это не обсуждается», – отрезала она, поворачиваясь к большому зеркалу, и взяла с туалетного столика расческу. Почему-то она была в дурном настроении, и причиной ее неудовольствия был Ричард. У него возникло неприятное ощущение, что у него проблемы. Он посчитал, что она имеет полное право злиться на него за то, что он позволил ей в одиночку допрашивать Нола, и даже не предложил пойти с ней. Они могли сделать это позже, но вместе. Ричард должен был быть рядом с ней. Это ошибка. Его ошибка. Из-за него Кэлен чуть не убили. Кэлен, которая стояла перед зеркалом и одной рукой пыталась расчесать волосы, резко повернулась к нему. Ее левая рука почти безжизненно висела вдоль тела. Кэлен потрясла перед ним расческой. «Когда проведем аудиенцию с просителями в большом зале и всех успокоим, мы отправимся допрашивать Нола. Ты же запер его в темнице?» «Да, но сперва Шейла должна...» «Не припоминаю, чтобы предлагала несколько вариантов», – ледяным тоном сказала она. Перед ним стояла не Кэлен, а мать-исповедница. Недовольная мать-исповедница. Хуже того, ее ярость явно была направлена на него. «Кэлен», – мягко сказал он, обнимая ее за талию, – «прости, что отпустил тебя одну с Нола. Я виноват. Я должен был проявить больше осторожности и отправиться с тобой». Его слова только вывели ее из себя. Она отпрянула от него и посмотрела на шестерых мордсит в комнате. «Пожалуйста, оставьте нас». Она указала расческой на выход. «Подождите за дверью, мы скоро». Шесть мордсит переглянулись и пошли к двери. Бердина наклонилась к Ричарду, проходя мимо него. «Кажется, у вас проблемы, магистр Рал. С самого утра она называла вас исключительно «мой муж». «Отлично», – пробормотал он. «Найди Шейлу и скажи, что Кэлен встала. Пусть поторопится. Сама жди нас снаружи». Ричард закрыл за ними двери, пытаясь придумать, как уговорить Кэлен не подвергать риску свое здоровье. Когда он повернулся к ней, Кэлен так усердно расчесывала волосы здоровой рукой, словно хотела их выдрать. Она злилась на свои волосы за то, что они не покорились ее воле. Ричард пересек просторную спальню и подошел к ней. «Кэлен, что не так?» «Что не так?» Она яростно повернулась к нему. «Что не так?» «Прошу, скажи мне, что случилось?» Она швырнула расческу на туалетный столик, стремительно приблизилась к Ричарду и начала тыкать пальцем в центр его груди. «Твое обещание! Вот что не так!» «Обещание?» Ричард был озадачен. «Какое обещание?» Она взорвалась. «Какое обещание?» Кэлен силой ткнула пальцем ему в грудь. «Обещание волшебника!» Ричард по-настоящему смутился. Он перехватил ее запястье, чтобы она прекратила тычки. «Кэлен, я не знаю, о каком обещании ты говоришь. Видимо, оно значит так мало, что ты даже о нем не помнишь». Ричард разочарованно вздохнул, пытаясь сдержать собственный гнев. «Это вряд ли. Почему бы тебе не сказать, что за обещание?» Она попыталась ткнуть его левой рукой, раз уж он удерживал ее правое запястье, но смогла лишь ненадолго поднять руку, а потом та повисла плетью. «Ты обещал мне новую золотую эпоху!» Ее прекрасные зеленые глаза наполнились слезами. «Вот что ты сказал!» Не дав ему времени ответить, она указала на балкон за тяжелыми шторами. «Ты обещал мне это прошлой ночью на том балконе! Ты сказал, что с перемещением звезд все изменилось, и что это начало новой, золотой эпохи. Я спросила тебя, уверен ли ты в этом, а ты ответил, что это обещание первого волшебника. И волшебники всегда сдерживают свои обещания». «Я помню», – сказал он, серьезно кивнув. «Помнишь, Ричард? Да ты хоть знаешь, что именно пообещал?» «Не думаю. Кажется, ты просто сказал красивые слова, чтобы поднять мне настроение. Хотя сам знал правду. И эта правда сильно отличается от твоих слов. Уж кто-кто, а ты всегда должен быть со мной предельно честным. Но ты ввел меня в заблуждение. Все равно, что солгал». Ричард хмуро посмотрел на нее. «Я помню, что обещал новую золотую эпоху, и я имел в виду ровно то, что и сказал. Не понимаю, почему ты считаешь, что я ввел тебя в заблуждение». Она стиснула зубы и подалась к нему. «Нола назвал имя богини, которая обещала захватить наш мир и всех поубивать. Ты знаешь, как ее называют?» «Нет». «Золотая богиня». От этой новости Ричард потерял дар речи. И Кэлен снова принялась тыкать его пальцем. «Золотая богиня! Ты обещал нашему миру ужас и смерть в новой эпохе под пятой золотой богини! Вот что ты мне пообещал!» Ричард опять перехватил ее запястье. «Ее называют золотой богиней? Кэлен, я этого не знал. Клянусь, я совсем не это имел в виду. Волшебники всегда сдерживают свои обещания, а предсказания ведьм всегда сбываются. Пускай совсем не так, как ты ожидаешь, но обязательно сбываются. Мы вступаем в новую эпоху ужаса под властью золотой богини. Вот обещанная тобой золотая эпоха». Прежде чем Ричард успел ответить, двери покоев распахнулись и вошла рассерженная Шейла. Ее аура потрескивала от вспышек ярости, пока она шла через комнату. «Что вы творите? Вы должны быть в постели, а я...» Кэлен не дала ей договорить. «Мы идем в большой зал, чтобы показать нашему народу, что все хорошо и спокойно. Если мы с моим мужем не будем там, это только подогреет слухи и создаст впечатление, что лорд Рал и Матисповедница не справляются с ситуацией и захвачены врасплох. А значит, у остальных нет шансов против таких проблем. Слухи легко могут выйти из-под контроля, и тогда начнется паника. Мы не можем позволить людям считать, что мы не контролируем ситуацию. Я не допущу этого. Как и было обещано, мы устроим аудиенцию, чтобы успокоить людей. Возможно, вы появитесь там ненадолго, предложила компромисс Шейла. А потом мы вернемся сюда и продолжим исцеление. Кэлен раздраженно посмотрела на женщину. Мы проведем весь день, общаясь с просителями. Весь день, как и ожидают собравшиеся. А потом я пойду вниз, чтобы допросить Нола. Можете пойти со мной, если хотите. Шейла с обеспокоенным видом протянула руку, пытаясь успокоить Кэлен. «Мать-исповедница, вам необходимо?» «Мне необходимо, чтобы все вы перестали со мной спорить!» Она двинулась к двери. «Если хотите пойти со мной, то дайте пройти. Или оставайтесь здесь». Ричард и Шейла озабоченно переглянулись. «Не слишком мудро», – шепнула ему колдунья. «Никто не осмелится перечить матери-исповеднице», – ответил ей Ричард. Скривившись, Шейла кивнула. «Лучше сделать, как она хочет, и пойти с ней. Понимает она это или нет, ей понадобится помощь. Мы должны быть рядом».